Третье. Мой милый Гарод, я так надеялась встретить тебя, а ты взял и в своей обычной манере исчез. Выходи уже с нами на связь, обещаю, ничем плохим для тебя это не обернется. Спор лишь предлог, мне просто хотелось тебя увидеть, помочь, верь мне. Ты ведь помнишь Даар Тарк? Остроки, мы оглядываемся, видим лишь руины. Костер, звезды и наши мечты. Уверена, у тебя появилось множество вопросов. Здесь ты найдешь ответы, или ты их боишься, как и прошлого? Анна Ли, заместитель главы клана «Стальные волки». К концу строк адреналина в кровь столько впрыснула, так сердце закачало, чувствовал еще чуть-чуть и из груди вырвалось бы. А на лбу испарина выступила, холодная-холодная, ледяная, мать ее, так. И в горле пересохло, и все мысли будто одним мощным ударом вышибли. Пустота, тишина, только глухой пульс в ушах. Бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу. Несколько минут брал под контроль эмоции. Поймал их таки за хвост, намотал безжалостно на кулак. Вздохнул глубоко-глубоко, упал на землю и принялся отжиматься. Раз, два, раз, два. Не знаю, сколько прошло времени, но падал и падал лицом во влажную землю. Выносливость восстанавливалась, и я, отплевываясь, продолжал. Размеренно, механически, выкладываясь до конца. Только после череды системных сообщений. Сила плюс один, очки опыта плюс 100. Выносливость плюс один, очки опыта плюс 100. Обрел возможность мыслить здраво и конструктивно. И это в моем положении самое главное. Та, кого я похоронил, та, которая поселилась в моих снах, мечтах, та, с кем я разговаривал в пустоте своей клети, та, кого искал и не нашел, объявилась. Жива-здорова, успешная карьера. Имя такое же, как на великих пустошах, и ее любимый Бродский. С выражением тогда мне читала, если ничего не напутал, письма римскому другу, который на океанском побережье в руинах Даар Тарга ложились и дергали за некие струны души. Еврейская птица-ворона, мать их всех так, ни позже, ни раньше всплыла, как тот кусок. Ладно, черт бы с ней, просто возродились и вернулись отголоски того, пахнущего затхлостью и безнадегой чувства, когда тебя использовали цинично и беспардонно, а потом, наигравшись, выкинули из окна. Ничего не напоминает? Вот и мне напомнило. Да так, будто Джойс Николс провел четкий хук справа, вкладывая в этот удар все 136 килограмм своего веса, умножая их на чудовищную скорость и концентрируя на площади небольшого кулака. Так он снес скалу Тима, которого не откачали. И ведь не произошло ничего, пришло какое-то письмо, а пробрало до колик. Того же Чапмана прибил походя. Да, волнительно, но не так, как от этих коротких строк. Странное существо человек, только что на кону жизнь стояла или как минимум свобода. Вот где должно было подкидывать, подбрасывать, но нет, все просто. Раз шариком по кумполу и пишите письма. И ведь пишет, сука, строчит, падла. Уже 12-е намалевал, о чем сообщил очередной мелодичный перезвон. К дьяволу вас всех, к черту. Лучшее лечение от душевных терзаний и глупых деструктивных мыслей – заниматься насущными делами и, как великолепная Скарлетт О'Хара, думать обо всем завтра. В очках описания корабля выглядело чуть иначе. Стандартная летающая лодка проекта «Толстяк» номер 0012, собственное имя – «Малышка Сьюзи», уровень 0. Проект «Толстяк». Реализация концепта «Медленно, но много». Повышенная грузоподъемность. Длина 6,32 метра. Ширина 3,4 метра. Высота борта 1,67 метра. Повышенная грузоподъемность. Способна поднимать до 7 тонн полезной нагрузки. Доступна 6,77 тонн. Скорость до 9 узлов. Стандартный расход тооля на милю. Дополнительный не учитывается. Имеется возможность модернизации как самой конструкции, так и отдельных элементов. Построена на судостроительных верфях Дж. Стивенсона-младшего. Порт прописки – прочерк. Больше всего удивляли мили и узлы рядом с тоннами и метрами. Даешь стандартизацию или хотя бы автоматический переводчик в интерфейсе. А то гадай, про какие мили идет речь – сухопутные или морские, а может быть тут свои, воздушные? Что, опять? Да сколько можно-то? Можно заблочить их как-то. Внимание, Пол Чапман желает отправить вам письмо за ваш счет, если вы согласны. Внимание, на вашем счету недостаточно средств. Процедура автоматически отклонена. Такая наглость мерзавца даже восхитила. По короткой лестнице, держа на готове Хауду, взобрался на борт. Хотя, будь у моего визави напарник, вряд ли он слал мне письма пачками, давно бы связался со своим товарищем, и тот помахал ручкой. Итак, что мы имеем? Деревянная палуба, отнюдь не отдраенная, пусть и местами блестевшая, но не чистотой, а застарелыми жирными пятнами. Скорее всего, здесь пролилось какое-то масло или жир. Довольно внушительный слой засохшей грязи, глины, местами переливаясь на солнце, валялась разнокалиберная рыбная чешуя, обрывки материи. По мусору, а он, похоже, здесь ни разу не убирался, можно было проследить все грузоперевозки Чапмана. Изюминкой и последним штрихом в картине были зеленые пузатые пустые бутылки, разбросанные в творческом беспорядке. Вот интересно, это фетиш или же владелец не желал засорять окружающее пространство? Я с трудом распахнул большие створки, ведущие в маленький трюм. Высотой он был около метра, длиной около трех и шириной по два. Едва с ног не сбило густой вонью, настолько тяжелой, что поневоле замутило. Именно в такие моменты понимаешь, что есть своя прелесть в игре в режиме нормалити. В принципе, неплохо. Жаль, что пространство было абсолютно пустым, за исключением обрывков, пятен, клочков, кусочков, ошметков, а еще бараньего или козьего дерьма. На стенах на высоте около полуметра по всему периметру трюма нашлось десяток кованых колец. Люк так и оставил открытым для проветривания. Минимум треть палубы занимала надстройка с торчащей позади трубой. Дверь в нее была открыта. Заглянул. Запах застарелого пота, тяжелый дух перегара и дешевого пойла, тухлятина гниющего мяса и рыбы шибанул в ноздри. Тот еще аромат. Оказалось, это рубка, совмещенная с каютой и кочегарным отделением. Огромные стеклянные окна могли бы давать обзор примерно на 180 градусов, и если бы не слой пыли на них почти в палец толщиной, то это было вполне светлое помещение. А так, редкие и упорные солнечные лучи находили сюда дорогу, отчего в помещении царил полумрак. И только небольшое пространство изредка знавало грязную, судя по разводам, тряпку. Видимо, без этого уже никак нельзя было летать. Здесь возле окна на небольшом помосте, на котором кроме жестко закрепленного кресла стоял деревянный ящик со штурвалом. Больше никаких датчиков и приборов не имелось, лишь сверху приборной доски находилась небольшая металлическая коробка, испещренная рунами. «Управляющий кристалл», – пояснила система, а затем выдала вердикт. «Внимание, имеется возможность подключения, используйте разъем». Решил попробовать мысленно отдать команду, не ища соответствующую вкладку, четко произнес про себя «активировать разъем». В первую очередь мне хотелось проверить, сработает или нет такой способ управления. Сработало, да так, что я едва от избытка чувств из Хауды не пальнул. С шипением, выдав сноп пара и белого густого дыма, сбоку брейсерса выдвинулся штекер, который система подсветила зеленым. Затем таким же цветом замерцало отверстие в коробке. Что делать дальше? Загадка на миллион. Потянул задержатель штекера. Он оказался на гибком толстом проводе или шланге. Общая длина после того, как я вытянул его до упора, составила около полутора метров. Воткнул. И тут же высветилось. Внимание! Управляющий кристалл летающей лодки «Малышка Сьюзи» берется под контроль игроком Диком Гарротом. До получения контроля остается 2.59, 2.58, 2.57. Все ясно, надо подождать 3 минуты. Хорошо. Осмотрел штурвал. Небольшой, около 40 сантиметров в диаметре, как и все остальное в помещении, требовал тщательного мытья, склизкий до противности. Слева и справа от него из ящика торчало по рычагу, которые сдвигались вверх или вниз, в зависимости от надобности. Вокруг кресла все в пепле, каких-то жирных пятнах, ошметки ссохшейся земли и глины с подошв. На глаза попалась даже обгрызенная кость, а еще рыбья голова с остатками позвоночника и ребер. Антисанитария полная. Как тут пол не завшивил? С другой стороны, в подлокотнике кресла в специальной выемке обнаружилось и средство дезинфекции. Початая, уже виденная зеленая пузатая бутылка без этикетки. Вытащил пробку. Резко пахнуло дешевой сивухой. Виски или самогон. А какая разница? Захотелось курить, но переборол это желание. Вечером. Все вечером. Внимание! Получен контроль над управляющим кристаллом стандартной летающей лодки проекта «Толстяк» номер 0012. Собственное имя – Малышка Сюзи. Что вы желаете сделать? Переименовать, привязать, провести диагностику. Выбор небогатый. Первый пункт вполне очевидный, что и подтвердила система. Переименовать. Вы можете присвоить другое название своему средству передвижения. Помните, имя для корабля важно. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Ну-ну. Малышка Сюзи никак не подходит под картину увиденного здесь. Все же в воображении рисуется либо откормленный и веселый примиленький кудрявый бегемотик, пусть и страдающий излишним весом, но чистенький и розовенький, толстушка-пампушка, которую хочется ущипнуть, или красивая аккуратная худенькая блондиночка с несколько дебиловатым выражением лица, где изумление, граничащее с бараньим, застыло в широких распахнутых больших обязательно голубых глазах. Но никак не грязная обыдлевшая шмара, которая, ютясь в предбаннике общественной бани, сама брезгует мытьем. Так что надо было либо называть чистюлька Поли или грязнулька Чаппи, или же молчать про сакральную сущность имени корыта. А вот с привязкой следует разобраться. В прошлый раз видел, мелькало по отношению и к другим вещам, только времени смотреть все не досуг. Справка. Привязка предметов. Главная цель привязки предметов – не дать ими воспользоваться никому, кроме вас, как при жизни, так и после вашей смерти. Это зачастую служит останавливающим фактором для большинства злоумышленников. Процедура отвязки предмета возможна, но приводит к его уничтожению. Внимание! Привязанный предмет невозможно украсть или воспользоваться им стороннему лицу. Вы не можете потерять его. Внимание! Предмет, хоть и приобретает дополнительные прочностные характеристики, но подвержен уничтожению, как и всякий другой. При уничтожении предмета, добровольном или нет, следующую привязку вы можете произвести только после истечения 3 месяцев с этого дня. Доступное количество. От 0 до 5 левела 1 предмет, от 5 до 25 левела 2 предмета, от 25 до 70 левела 3 предмета. Для привязки предмета необходимо выбрать соответствующую вкладку в его свойствах и согласиться с процедурой. Внимание! Для привязки требуется 50 мл вашей крови, а также шкалы очков действия и магической энергии должны быть заполнены до предела. Внимание! Процесс сопровождается болевыми ощущениями. Часто задаваемые вопросы. Чем привязка отличается от активации? Активация позволяет взаимодействовать со сложными маготехническими устройствами посредством установления особой связи. Данный процесс при настройке требует каплю 0,1 мл вашей крови, а также происходит однократное кратковременное воздействие на болевые рецепторы, уровень от низкого до среднего, что позволяет улучшить отклик и произвести синхронизацию. Активировать вы можете все доступные устройства, количество не ограничено. При этом они никаких дополнительных свойств не обретают, а при вашей смерти, если не были безвозвратно повреждены, могут достаться любому, как тарианину, так и местному уроженцу. Нет, если уж привязывать, то действительно что-то ценное, а не хлам. Раз доступ получен, осмотрюсь дальше. Позади слева от капитанского мостика находилась стопка парового котла. Указательных приборов было ровно 3, скорее всего, манометры. Никаких цифровых или буквенных обозначений рисок на них не имелось. А только сами шкалы были разбиты по цветам – зеленый, желтый и красный. Паровая машина мастерской Говер-Ровера. Первое поколение. Крайне примитивная конструкция. Модернизация возможна. Общее техническое состояние близко к критическому. Возможность отказа котла 36%. Наличие туоля в системе 78%. Требуется дополнительная заливка. Наличие топлива 52%. Слева у стены были довольно криво уложены в ряды черные брикеты длиной около полуметра, шириной и высотой сантиметров 15, на каждом из которых была выдавлена буква «Т» в ромбе. Пришла подсказка от системы. Горючий камень. Качество крайне низкое. Производитель – горнодобывающая компания «Таурес и сыновья». Поверх этой кучи валялись изрядно потертые и в подпалинах толстые кожаные рукавицы. Здесь же имелась длинная и массивная кочерга и совковая лопата, рядом охапка толстых сучьев. Сверху топлива на квадратных гвоздях были развешаны закопченный чайник, кастрюля и большая сковорода. Справа от парового котла на брусе крючок, похоже под гамак, который натягивался при надобности через всю каюту. Точно, напротив такой же. Над небольшим столом, заваленным какими-то объедками и пеплом, где самым чистым предметом была закопченная в разводах железная кружка, болтался фонарь «Летучая мышь». Под массивной и толстой столешницей располагался длинный выдвижной ящик. В нем нашлась почти квадратная бутылка литра на два из синего стекла. Примитивная этикетка гласила «Джеймс Джойс, зерновой виски». Коробка сигар без всякого названия, судя по прямоте и разной толщине от криворуких самодельщиков. Еще с десяток патронов россыпью к хауде, довольно ржавый нож, вилка с засохшими остатками еды и жирная ложка, чернильница, металлическое перо, папка, в которой обнаружилось два десятка чистых листов, запаленные тоненькие книжицы, азы воздухоплавателя, основы навигации для всех, пахнущие типографской краской, а также довольно объемный по сравнению с ними технический паспорт на судно проекта «Толстяк». У стены стоял средних размеров сундук без замка, но с оббитым жестью углами. Открыл. С десяток уже виденных, но полных зеленых бутылок, запечатанных сургучными пробками, без этикеток. Жестяная банка с черным чаем, еще одна с желтым кусковым сахаром, мешок сухарей под пару килограмм соли. 5 огромных брусков хозяйственного мыла, завернутых в холщовую материю. 2 тяжелые большие коробки, пахнущие машинным маслом. Открыл. Один к одному там лежали здоровенные, около 30 сантиметров длиной, блестевшие латунью остроконечные патроны, похожие на винтовочные. Калибр около 20 миллиметров. Или это такие снаряды? К чему они, интересно? Пушек я вроде бы не видел. По 6 штук в каждой коробке. Итого 12. На самом дне обнаружились инструменты, и столярные, и слесарные, минимум, но все же. Разнокалиберные ключи, имелся и разводной, пассатижи, молоток, несколько напильников, пара гигантских плоских отверток, одна среднего размера, небольшой топорик, ножовка по дереву, еще одна по металлу, зубило, рубанок и стамеска. А в углу лежали небольшие тиски и стояла литра на полтора масленка, пара десятков квадратных гвоздей примерно на 200 и куча маленьких в матерчатом мешке. В еще одном разнообразные болты, гайки, барашки, хомуты, какие-то шестерни, завернутые в промасленную бумагу резиновые или каучуковые прокладки, несколько медных трубок разной толщины, запорная арматура. Видимо, все это предназначалось для проведения срочного ремонта. Теперь мне в полной мере стал понятен смысл процедуры получения контроля к управляющему кристаллу. Я стал видеть технологические лючки, которые подсвечивались зеленым, а если на них смотреть внимательно, то система показывала схематично различные узлы, расположенные под ними. Отлично. В исследовательском порыве вернулся на корму. Там я уже был, но до этого без подсказок от большого брата. Сейчас же, как и в рубке, отображалось многое. Подозрение, что демонстрировалась только стандартная конфигурация находящегося в технологических нишах оборудования, которые предельно точно соответствовали техническому паспорту, полностью подтвердились. Так под хитрой и неприметной крышкой рядом с правым бортом показался набор инструментов, на деле же там нашлась связка кандалов, 2 синих и 3 зеленых полных бутылки с виски. Вот интересно, кого опасался Чапман, пряча по всей лодке персональное горючее? Он ведь не маленький мальчик. По лестнице поднялся на надстройку. Ничего интересного, кроме металлического стержня по центру в палец толщиной, который венчала здоровенная, поворачивающаяся вдоль своей оси перевернутая подкова. Это еще что за хай-тек? И так и эдак повертел. Ничего не понял. Антенна, громоотвод. И по бортам такие же имелись. Спустился и перешел на нос, продолжая осматривать теперь мое хозяйство. Здесь в длинном ящике вдоль борта скрывалась ручная пушка калибра 23 мм. Мощное дальнобойное оружие, предназначенное для поражения легко бронированных и небронированных транспортных средств. Выглядела эта конструкция как противотанковое ружье времен Второй мировой войны, что часто попадались на пустоши. Общая длина оружия была около 2,5-3 метров. Массивный ствол тяжелый, будто наковальня. Вся конструкция весила не меньше 20 килограмм. Прицельных приспособлений не имелось. Интересно, как в том разрезе выглядела дальнобойность? Еще в этом же ящике в специальном отделении имелась пара уже виденных жестяных коробок со снарядами. Раз это пушка, то точно снаряды. Чапман, видимо, уже стрелял по кому-то. Гильзы, гильзы и еще раз гильзы. Пол, судя по всем найденным уликам, промышлял мелким пиратством и работорговлей, изредка притворялся честным и перевозил грузы. Хотя, может быть, даже нелегально. А еще сделал себе пометку проверить полностью все судно в поисках контрабанды. Еще один важный вывод следовал из осмотра корабля. Здесь любой торговец или даже мелкий перевозчик всегда оценивал твою силу. И в зависимости от ее наличия или отсутствия, он решал, что выгоднее торговать с тобой или ограбить, а самого заковать в кандалы, сунуть в трюм, после чего отвезти к добрым дядюшкам на ферму, где на ниве природы предстояло несколько лет проходить курс интенсивной трудотерапии. Не меньше получаса потребовалось, чтобы разобраться с управлением лодкой. И все вроде бы понятно, но решил простудировать немного и теоретическую часть. На помощь пришли подсказки системы и крайний примитивизм приборов. Летать с одной стороны было крайне просто, главное наличие топлива в топке и туоля в системе. Штурвал служил для управления транспортным средством по горизонтали. Рукоять справа от него отвечала за набор высоты. Слева оказался рычаг скорости, при этом отдельного тормоза тут не существовало. Им выступало его же крайнее нижнее положение. До этого не обратил внимания, но нашелся еще один рычаг, который служил реверсом движения. Итак, рычаг управления высотой поднять немного вверх, скоростной также, и через пару десятков секунд винты медленно, а потом все быстрее принялись рубить воздух, создавая тягу. Едва не заорал от восторга, когда корыто оторвалось от земли и медленно поплыло вперед. Поворот штурвала, и вот уже лодка движется в направлении моего наспех оставленного лагеря, где меня дожидался котик и сеть. А еще через пару минут получил достижение «Воздухоплаватель-1», за которое отсыпали 500 очков опыта. Система пояснила сакральный смысл. Вы решили выбрать нелегкий путь капитана воздушного судна и лично встали за штурвал. Теперь вы немного разбираетесь в летном деле и способны управлять самыми примитивными конструкциями. Снижено время получения контроля над бесхозными суднами. Костерянов все лады Чапмана за его патологическую любовь к грязи я весь взмок, пока преодолел небольшое расстояние до берега озера, так как приходилось постоянно выбегать из рубки. Летел я на высоте около 3-4 метров над землей, выше пока не рисковал подниматься. Вот и мой лагерь. Скоростной рычаг вниз до упора. Винты еще какое-то время работали в полную силу, а затем начали вращаться все медленнее и медленнее, останавливаясь. Но этот аспект я учел, поэтому лодка замерла неподвижно в воздухе, практически в том месте, где и планировал приземлиться. Так, теперь снижение. Еще полминуты, и мягкий толчок возвестил, что я на земле. Утер пот со лба. Мой первый полет завершился, хотелось курить, а еще заорать от восторга, ощущения незабываемые. Жаль, что пока не время для празднования. Местное светило давно уже склонялось к линии горизонта, все ярче разгорался закат, окрашивая багрянцем и розовым редкие облака. Затихали дневные звуки, на их место приходили пока еще мне незнакомые. Вот кто-то где-то ухнул, раздалось многоголосое протяжное мычание, сменилась тональность кузнечиков, часы показывали почти 9 вечера. Когда подошел к котику, то понял, что запланированных дел стало меньше. Еще подлетая, заметил, как от туши хищника стремительно бросилась в траву стая небольших животных, похожих на пекинесов. Падальщики, как хохол из древнего анекдота, который часто рассказывали неписи у костров на пустоши, не столько съели, сколько испортили, испоганили. Складывалось ощущение, что смысл их деятельности заключался не в насыщении утробы, а в уничтожении шкуры. Пропал сам смысл возиться с разделкой. Мясо? Не знаю, как-то привык, что оно у подобных животных довольно специфическое на вкус. Конечно, если одолеет голод, то там и не такое съешь, но при наличии альтернативы, пусть вон песики порадуются, отметят мой первый день в перпетуме. Взялся за край сети. Если бы не ракурс, то я вряд ли бы смог заметить, что на скале под самым козырьком, откуда совершил свой блистательный прыжок, спасаясь от зверя, имелась или глубокая ниша, или вход в пещеру, скрытой причудливо переплетающимися вьющимися растениями. Может, именно там и находился мой стартовый комплект, ведь появление Чапмана вряд ли могла просчитать система. Или могла? Отложил проверку на завтра, а сейчас, несмотря на усталость, необходимо было хоть как-то очистить лодку, отмыть стекла в рубке, помыться самому и постирать одежду. Отчего-то после увиденного зачесалось все тело. Провозился до глубокой ночи, и теперь у горящего костра наслаждался покоем или его видимостью, вдыхая ароматный сигарный дым, цедя по чуть-чуть оказавшиеся в синей бутылке вполне приличные виски и закусывая все шашлыком из мии. Хауда лежала рядом. Думать о вечном долго не вышло, прервал философские размышления протяжный мелодичный перезвон. «Они что, все договорились?» «Мне жаль, Гаррет, что ты не пошел нам навстречу. Даю тебе времени до утра, потом, если не откликнешься, я буду вынуждена одобрить охоту на тебя. Ты слишком много знаешь и представляешь определенную опасность, находясь вне поля наших интересов. Поэтому просто выйди на связь и поверь, все будет для тебя гораздо лучше, нежели ты рассчитывал». Анна Ли, заместитель главы клана «Стальные волки». «Послушай, Гаррет, ты нам не интересен как возможный донор жизни. Речь идет совершенно о другом. Но пойми и нас, мы будем вынуждены действовать жестко. Времени тебе до утра». Алекс Ривз, глава клана «Стальные волки». «Не верим, Дик, они что-то затевают». Жанна Дарк. И завершила все, кто бы сомневался, послание от Чапмана. «Мужик, я почти не держу на тебя зла. По-хорошему, подгони лодку, и я все забуду, и даже прощу тебя. Тронешь синий виски – грохну, а если пропадет сам знаешь что, то тебе конец». А ведь здорово смотреть на россыпь звезд и пламя костра, курить сигару, иногда прикладываться к бутылке с довольно сносным виски, чувствуя, как от желудка поднимается тепло, с которым делается спокойнее на душе. Вот и закончился первый день моей новой жизни.